Глава 14. Испытание гласности. 13 июля 1988 года журналисты телевидения, радио и всех центральных газет впервые в истории были приглашены на заседание Президиума Совета Министров СССР. Пожалуй, этот факт можно считать началом новой эпохи в деятельности правительства страны, эпохи гласности, открытости, его прямого обращения к народу и диалога с ним. Да, это был, можно сказать, революционный шаг в развитии демократии и перестройки в целом, ибо на протяжении десятилетий все, что происходило за кремлевской стеной, оставалось неведомым простым людям, гражданам страны. Постановления и распоряжения правительства принимались узким кругом облаченных властью лиц, без какого-либо общественного пригляда. Вот мы и решили исправить эту историческую несправедливость и ввести народ с помощью телевидения, прежде всего, а также радио и прессы, в Кремль на заседание Совета Министров, когда обсуждались и решались наиболее актуальные, крупные, по-настоящему волнующие широкий круг людей вопросы экономики. Увы, эта практика продержалась ровно столько, сколько существовало наше правительство. После его отставки, насколько я мог заметить, уже не было ни одного заседания, сменившего его кабинеты министров и последовавших за ним аналогичных структур исполнительной власти, где присутствовал бы народ как зритель и слушатель, и вместе с тем высший контролер и судья всему, что совершается от его имени. Сегодня демократия, гласность формально соблюдаются. Зритель видит на телеэкране картинку, изображающую, скажем, факт заседания правительства, а иногда даже слышит несколько слов председательствующего. Но он не получает информации о позициях выступавших, аргументах за или против того или иного решения, не видит тех, кто вершит его судьбы. И говорить при этом о стремлении правительства к открытости, к демократическим формам своей деятельности, значит издеваться над здравым смыслом. Думаю, что вновь опущенный занавес, фактически скрывающий от публики процесс обсуждения и принятия самых важных решений, есть прямое и неизбежное следствие все более антинародной, антигосударственной по своей сути политики ныне власть придержащих. Нам же было нечего и некого бояться. Мы открыто шли к демократизации общества не на словах, а на деле, к управляемому в интересах населения и страны социалистическому рыночному хозяйству, где при наличии государственной была бы и коллективная, и частная собственность на средства производства. Людям, выступавшим перед всем народом, а это были не только министры, но и крупнейшие специалисты, ученые, практики, а нередко и представители трудовых коллективов, не нужно было скрывать своего авторства, когда они в порой острых спорах выдвигали те или иные аргументы и предложения. Ведь, как правило, высказывались мысли, чувства, настроения, интересы всего населения или каких-либо его слоев и групп. Ну, а как быть теперешним руководителям, которые не могут не понимать, что вся их политика в корне расходится с глубинными и даже текущими интересами фактически всего населения страны, если не считать горстки нажившихся на всестороннем обнищании и позоре еще недавно великого государства? Ведь в такой ситуации появиться перед народом без маски, признаться в авторстве, раскрыв подлинный смысл решений, все равно, что собственными руками составить обвинительное заключение самому себе. Вот почему так судорожно цепляются они за власть, не брезгуя при этом любыми провокациями и беспредельной ложью. Вот почему под лозунгом демократии в стране все откровеннее формируется авторитарно-бюрократический режим. Между властью и населением возводится все более непроницаемая глухая стена. Мне могут сказать, как же так? А многочисленные брифинги, пресс-конференции, презентации и прочие новомодные формы явления наших мессий народу? Разве там не звучат вопросы и ответы? Звучат. Но чаще всего, если говорить о высшем звене государственного управления, отрепетированные вопросы и точно такие же ответы. И они, как правило, не дают представления о подлинных целях и мотивах действий тех или иных руководителей, а их настоящем лице. Но я опять отвлекся на постоянные горестные, не оставляющие в покое душу ни на час размышления о нынешнем состоянии страны и ее, к сожалению, безрадостных перспективах при продолжении нынешнего курса на криминальную капитализацию и авторитаризм. Вернусь к невольно прерванному рассказу. Итак, принимая в 88 году решение об изменении самого характера взаимоотношений между центральной исполнительной властью и населением, мы исходили не только из соображений политического характера. Нет, нас ориентировала на это и социально-экономическая действительность. С каждым днем она становилась все более сложной. Да и экономические реформы принимали масштабный характер. Складывающаяся ситуация настоятельно требовала совета с народом, реального учета различных, вплоть до противоположных мнений, оперативного разъяснения людям необходимости тех или иных поворотов в хозяйственной политике, их причин и следствий. Только при таком подходе к делу можно было рассчитывать на реальную поддержку обществом нововведений в экономической политике. И еще. Положение правительства в системе органов управления, когда оно обязано было исполнять решения, принимавшиеся в ЦК, но отвечало за них в глазах людей и при этом не имело сколько-нибудь серьезных возможностей объясниться с ними, обрекало высшую исполнительную власть в государстве на роль беспомощного мальчика для битья, на которого всегда можно было свалить чужие ошибки. Я чувствовал, что такое положение необходимо было ликвидировать как можно скорее, что нужна новая система отношений между партийной, представительной и исполнительной властями на высшем государственном уровне. А это означало, что должна быть разрушена или хотя бы нарушена монополия ЦК партии на информацию, что нужно создать каналы, по которым она свободно циркулировала бы сверху вниз и обратно. Так мы пришли к идее организации впервые в отечественной истории совершенно новой структуры в государственном аппарате, отдела информации Совета министров СССР, и весной 88 года я подписал соответствующее постановление. Для меня было очевидно, что по функциям и задачам это должно быть подразделение во многом отличное от других в составе аппарата правительства, и поэтому я установил подчинение нового отдела непосредственно председателю Совмина. Практика быстро показала, что это было единственно верное решение, ведь каждое дело, начинавшееся этим подразделением аппарата, было совершенно новым, а значит, объективно направленным против устаревших традиций, вошедших в плоть и кровь всех структур правительств. Столь же ясным было и то, что вводить любые новшества можно было только при активной и постоянной поддержке его главы и управляющего делами, Михаила Сергеевича Смертюкова, а затем Михаила Сергеевича Шкабарни. И такая поддержка была обеспечена. Как я уже сказал, мы начали с того, что подключили к освещению деятельности правительства самые мощные средства массовой информации – телевидение и радио. Конечно, о решениях Совета министров, о других событиях, связанных с его деятельностью, общественность получала информацию и раньше. Но только теперь, и опять-таки впервые в истории высших звеньев государственной власти, миллионы людей вошли в овальный зал в здании правительства в Кремле. Они увидели, как оно работает, услышали, в каких острых дискуссиях проходит обсуждение наиболее важных вопросов, узнали, насколько взвешенно принимаются решения, непосредственно касающиеся их интересов, жизни страны. Не менее важно и то, что руководители самого высокого ранга и другие участники заседаний, проходивших под пристальным глазом телекамеры, острее почувствовали свою ответственность перед обществом, перед народом. У меня сложилось тогда вполне отчетливое впечатление, что участники заседаний правительства стали готовиться к обсуждению проблем основательнее, что выступления и дискуссии проходили более принципиально, что все стремились донести до миллионов телезрителей свою точку зрения на те или иные вопросы. Возможно, кто-то и боялся назвать вещи своими именами, не хотел выносить на всю страну ссор из своей ведомственной избы, но плюсы от такой формы работы явно перевешивали подобные издержки. А возьмите, скажем, такой прием. На заседании глава правительства публично поручает кому-то из своих заместителей или министров решить волнующие людей вопрос. Например, ликвидировать заторы в портах и на железнодорожных узлах. И в строго определенный срок доложить об этом Совмину, а также выступить по телевидению с отчетом перед общественностью о результатах своих действий. Представляете себе, насколько эффективнее работали все, кому предстояло отвечать за выполнение поручения не только перед правительством, но и перед всей страной? Возможно, эту книгу прочтут не только те, кто помнит наше стремление сделать работу правительства открытой для населения, понятной ему. Поэтому поясню. Конечно, мы не могли в репортаже заседания Совета министров СССР воспроизвести слово в слово все многочасовое заседание. Но к чести тогдашних работников центрального телевидения скажу, что они умели мастерски выжать из каждого выступления все самое главное, сохранить, как писала одна из газет, порой нелицеприятные для некоторых участников заседания кадры и передать атмосферу, в которой оно проходило. И буквально на следующий день все желающие уже видели и слышали, что и как обсуждалось в Совете министров и какие решения были им приняты. А желающих, судя по откликам, были многие миллионы. Эти передачи смотрела вся страна, как почти через год стала по ночам смотреть репортажи с заседаний Съезда народных депутатов и Верховного Совета СССР. С заседаний же ЦК и Политбюро до самого конца их существования подобной передачи так и не было. У меня осталось впечатление, что Горбачев, провозгласив гласность, боялся ее, подлинной, не фальсифицированной, больше всего. Недаром после первой нашей передачи, о которой я упомянул чуть выше, он весьма недовольным тоном сказал мне: «Так вы что там, уже совсем разделись перед телекамерой?» Однако, несмотря на подобные отношения со стороны генсека и его окружения, мы не отступали от линии на все большую открытость в деятельности правительства. Это ставило его под контроль народа, укрепляло связь с ним. Но, как и всякое сильное средство, мы использовали гласность в нашей работе достаточно осторожно, тщательно выбирая для телевизионного показа обсуждение именно самых крупных вопросов жизни страны, в том числе тех, по которым существовали различные точки зрения. Например, много жарких и даже жестких споров было в обществе по поводу строительства канала «Волга-Чограй». На заседании Президиума Совета министров, обсуждавшего эту проблему в апреле 1989 года, были приглашены ученые, специалисты сельского хозяйства, мелиораторы, руководители органов советской власти на местах и ряда ведущих государственных учреждений. И, конечно, пресса, в том числе телевидение. Люди из первых уст узнали аргументы за и против этого строительства, поняли, что вынесенное правительством решение о приостановке работ на канале единственно верно. Возникали ситуации и посложнее. Всем памятны первые волнения в угледобывающих регионах. Шахтеры работали и жили, как, впрочем, и поныне, действительно в тяжелейших условиях, которые явно не компенсировались уровнем их заработной платы и степенью социальной защищенности. Между тем в стране начала осуществляться хозяйственная реформа, стало ощущаться реальное движение к большей экономической свободе, самостоятельности. Этим не преминули воспользоваться некоторые, и особенно новые экономические структуры, где труд был несопоставимо легче шахтерского, а заработная плата неоправданно высока по сравнению с реальным вкладом в национальный доход. Все это происходило на фоне возрастающих трудностей в снабжении населения некоторыми товарами широкого потребления и продовольствием, постоянно возникающих, а точнее, во многом целенаправленно создаваемых силами, заинтересованными в дестабилизации обстановки. В общем, костер разгорался и по объективным, и по субъективным причинам. Он искусственно и искусно раздувался политиками, рвавшимися любой ценой к власти. В таких условиях шахтерам и правительству нужен был абсолютно честный взгляд на реальное положение вещей. Нужна была правда. И думаю, что с этой точки зрения стали очень важными встречи представителей всех шахтерских регионов со мной и некоторыми другими членами правительств. Наиболее масштабная из них состоялась 17 ноября 1989 года в Кремле, в зале заседания Верховного Совета СССР, в ходе которой удалось договориться по многим вопросам. И опять подробный полуторачасовой объективный показ по центральному телевидению. Написал я эти строки и поймал себя на мысли о том, как же тесно, неразрывно связана в современном мире проблема государственного управления с информацией, гласностью, постоянным учетом настроений населения. И мы с каждым днем острее чувствуя это, всячески поддерживали практику всенародного обсуждения самых сложных вопросов хозяйственной и общественной жизни в прямых телевизионных передачах цикла «Проблемы, поиски решения», проходивших с участием заместителей председателя Совета министров и министров известных ученых. Вместе с телезрителями, для которых было предоставлено 20 телефонов в телестудии, они обсуждали вопросы развития ведущих отраслей экономики, проекты важнейших государственных решений и законов. В годы работы нашего правительства людей интересовали проблемы собственности в СССР, соотношение прав и обязанностей общесоюзного центра и республик, качество продукции и защита потребителя, различные аспекты совершенствования хозяйственного механизма, социальной и правовой защиты населения, вопросы экологии, развития науки, образования и культуры и так далее. Ведущим этих передач был известный политический обозреватель Лев Александрович Вознесенский. Результаты таких обсуждений не растворялись бесследно в телеэфире. Все вопросы, как и письма, поступавшие в ответ на каждую передачу, тщательно группировались и передавались для изучения и рассмотрения заинтересованные министерства и ведомства. Это была большая и очень полезная для всех звеньев управления работа. Жизнь, нараставшие требования и острота событий в обществе постоянно требовали от правительства столь же динамичных изменений, как в области собственно управленческих решений, так и в области информации. Поэтому, в частности, мы пошли на то, чтобы члены Президиума Совета Министров, несмотря на всю их занятость, изыскивали возможность для выступлений в новой телевизионной рубрике «Актуальное интервью». Это была регулярная ежемесячная передача, в рамках которой обществу давался своеобразный отчет о том, что правительству удалось реально сделать для улучшения положения дел в народном хозяйстве. Анализировались и разъяснялись вопросы текущей экономической политики. Настал, однако, день, когда и мне пришлось включиться в эту работу. Я почувствовал, из писем, поступавших в Совет министров, из встреч с жителями разных регионов, где я бывал в то время в служебных поездках, из контактов с представителями трудовых коллективов, с журналистами, что люди ждут ответов на мучившие их вопросы, прежде всего, от главы правительства. И я принял решение еженедельно самому выступать по центральному телевидению. Скажу прямо, это оказалось нелегким делом. Оно требовало не только тщательной подготовки к каждой передаче, мы назвали этот цикл «В правительстве СССР», но и определенной психологической ломки. Я почувствовал, что отвечать на вопросы корреспондента перед телекамерой намного труднее, чем, скажем, на заседании, когда ты видишь глаза его участников и чувствуешь их реакцию. К тому же эти передачи не могли быть слишком длинными, и фактор времени, необходимость рассказать о проблемах и просто, и содержательно, и вместе с тем кратко, поначалу заметно сковывал меня. Но уже после первого выступления, когда я пытался придерживаться заранее отработанного, отшлифованного текста, мне стало ясно, только живой разговор, на глазах у телезрителя рождаемый, дойдет до его разума и сердца, Даже если в речи будут какие-то шероховатости, их простят, несмотря на погрешности формы, если будет честное и глубокое содержание. С тех пор я взял за правило не связывать самого себя своим же текстом, а всегда иметь перед собой лишь план выступления и основные цифры. На передаче цикла в правительстве СССР поступали многочисленные отклики, от публикации в печати до личных писем в мой адрес. Приведу небольшие отрывки из этой почты. Хотела бы поблагодарить телевидение, позволившее вот так, что называется, с глазу на глаз, встретиться с главой нашего правительства. Все-таки есть разница, когда Рыжков выступает с докладом перед депутатами и когда слушаешь честный и доходчивый разговор о нашем положении. Побольше бы таких встреч. Гуляева, Москва. Я инвалид Великой Отечественной войны, пенсионер, прослушал два ваших последних выступления по центральному телевидению и был восхищен вашим мужеством в последовательном отстаивании идеи перестройки в нашей стране в пользу советского народа. Держитесь и дальше так, простые люди на вашей стороне. Овсянников, Саранск. Не сдавайтесь, Николай Иванович, народ видит, кто есть кто. Продолжайте ваши передачи по телевидению, больше конкретики. Боровкова, Нальчик. Хочу поблагодарить вас за защиту нашу, за адскую работу и за сверхтерпение от нападок карьеристов. И еще один маленький совет. Построже с экрана на все наше разгильдяйство. Гапшина, Алитус. В последнее время у нас появилась очень даже необходимая программа, передача в правительстве СССР. Ни одно письменное обращение, ни одно постановление не дает такую положительную отдачу, как живое слово, обращение прямо к людям. Пусть Рыжков, занятый многочисленными проблемами сегодняшнего дня, не жалеет этих минут для нас. В его выступлениях постоянная забота о всех людях, искреннее стремление сделать нашу жизнь лучше, найти выход из трудного положения, в котором находится наша страна. Мы это видим, чувствуем и очень ему за это благодарны, так ему и передайте. И еще желаем ему доброго здоровья, выдержки и терпения. Ладыгина, Щучинск.